Старого чёрта долго уговаривать не пришлось. Уже через час он сидел во главе стола в новом, только что подаренном костюме и, попивая водочку, благосклонно слушал наши льстивые, но искренние речи. «Костя, а я не забыл!» Когда торжественная часть вечера близилась к завершению, перешел он к делам. «Узнал все, о чем ты просил. А кроме того, у меня потрясающая новость. Ты даже не представляешь». «Почему же не представляю? Очень даже представляю». Сыто откинувшись на диванной подушке, возразил я. «Убита Галина Дмитриевна Голубева. Вы этим хотели меня обрадовать?» «Точно!» Нисколько не удивился Ефимов. «Значит, это ты сообщил дежурному о происшествии?» «Я так и подумал». «А то кто же?» «И еще, там я обнаружил какого-то мужика, но тоже без признаков жизни. У него, как и у лежащей рядом собаки, был основательно разбит череп. Личность этого мужика уже установили. Некто Алик Мурадов, дворецкий, дворник и садовник в одном лице. Что ты там еще нашел интересного?» Госпожу Голубеву перед смертью пытали, причем теми же приемами, что ее мужа. Переломаны пальцы и выкручена нога. Преступники оставляют одни и те же следы. Я тоже склонен так думать. Это меня удивляет. Зачем им понадобилось ее пытать? Костя, ты глуп, как мелкий поп. Неужели тебе не ясна их цель? Неужели ты еще не видишь всю картину в целом? Это же так просто. Тогда объясните мне, дураку, что они хотели от Голубевой? Того же, что и от Голубева. Денег. Денег, а заодно они мстили за убитого товарища, проверяющего Юрия Кондратова. Нет сомнения в том, что это орудуют его подельники, те самые, что ускользнули с деньгами. Мне представляется это так. Кондратов заходит с проверкой, сразу же на месте вырубает Демина, заставляет второго охранника отключить сигнализацию и впустить остальных грабителей, своих дружков, которые вскрывают сейф, подметают деньги и тут же с ними скрываются. Замешкавшийся Кондратов бежит следом. Но на его беду Демин на мгновение приходит в сознание и стреляет убегающему вслед. Кондратов замертво падает, а его дружки вместе с деньгами благополучно скрываются. Все хорошо, но через какое-то время они узнают, что Голубев располагает некоторыми сведениями относительно Кондратова, а возможно, их самих. У них не остается ничего иного, как убрать ненужного информатора. Но убить просто так, не заработав на этом убийстве ни копейки, кажется им неразумным, и тогда они под пыткой узнают, где он дома прячет деньги. Узнав об их местонахождении, они со спокойной совестью, как рождественского гусака, подвешивают Голубева на дубовый сук. Переждав некоторое время и позволив вдове похоронить мужа, они наносят ей визит, но ничего в указанном Голубевом месте не находят. Тогда они начинают действовать исходя из ситуации, то есть приступают к допросу с пристрастием. Однако Галина Дмитриевна или ничего не знает, или не хочет отдавать им свое состояние. А может быть, она и отдала им все, что дома было. Какая разница? В любом случае, оставлять живых свидетелей никак нельзя. Вот тогда-то они и крошат ее темечко. Я думал, что картинка, нарисованная мною, если не точна в деталях, то в общих чертах достаточно реалистична. Блестящей внешности был ум блестящий дан. Гениально, господин полковник. Я восхищенно захлопал в ладоши, и ко мне присоединилась Милка. «Да что там?» Смутившись, заскромничал тесть. «Просто нужно немного шевелить мозгами». «Я всегда это говорил. Но почему в таком случае бандиты не воспользовались ее отсутствием? В то время, когда она находилась на кладбище, они могли спокойно и не торопясь обшмонать весь дом от подвала до чердака и обойтись без макухи?» «Возможно, они шмонали, но ничего не нашли, и, обозлившись, решили поговорить с Галиной на коротке». «И чего ты привязываешься? Я набросал тебе только общую схему. А какие там были подробности, мы узнаем после того, как ты их отследишь и выловишь». «Версия ваша хороша, но чего-то в ней не хватает». «Это у тебя чего-то не хватает. И вообще, отстань, юбилей у меня сегодня». «Уже отстал», поднимая руки, исчерпал я вопрос. «Вы выяснили, кому принадлежит белая шестерка?» «И ты еще сомневаешься?» Открывая блокнот, самодовольно усмехнулся юбиляр. «Вот он, слушай. Густав Михаил Никифорович, 64-го года рождения, проживает по улице Родниковая, дом 20. В браке не состоял. Судим за драку, но не сидел, поскольку получил год условно. В настоящее время занимается частным предпринимательством. А если говорить проще, то шустрит извозчиком, на что и существует безбедно. Обычно в ожидании клиента дежурит у парка. От пассажиров жалоб и нареканий на него не поступало. Он в Чечне воевал? Воевал. И откуда ты знаешь? Интуиция. Как-то Макс трудится. Трудится. Через сутки дежурит на стадионе. Устает как черт. А куда денешься? На зарплату даже ОМОНовскую сегодня не очень-то проживешь. А почему ты спросил? Нужен он мне завтра вечером. Хочу поговорить с этим самым Михаилом Никифоровичем. Очень он мне любопытен. Так зачем же, Макс, возьми меня? Алексей Николаевич, вы хотите, чтобы он разбил морду нам обоим? Тогда собирайтесь, пойдем хоть сейчас. День рождения должен надолго остаться в памяти. А что, пойдем? Не на шутку разошелся полковник. Слава богу, на немощь пока не жалуюсь. Посмотрим, что это за зверь твой, Густав. Сиди уже. Засмеявшись, остановила его Милка. 60 лет стукнуло. А все ищешь неприятности на свою... На что, Костя? Задницу. Охотно подсказал я. И все же, на стоянку такси мы с ним поперлись. В новом темно-сером костюме полковник был импозантен, строг и немного спесив. Облокотившись на парапет заграждения, я с усмешкой наблюдал, как презрительно он отвечает назойливо липким таксистам, наперебой предлагающим свои услуги. Белую шестерку Густава нам пришлось ждать около часа. Мы уже собрались в обратный путь, когда она подъехала и без зазрения совести нахально встала во главе таксистской братьи. Ничего не скажешь. Наглость — второе счастье. «Вам куда, папаша?» Высунувшись в окно, развязно спросил он. «Я тебе не папаша!» Резко оборвал его полковник. «Если вы занимаетесь частным извозом, то соизвольте вести себя надлежащим образом». «Эх, какие мы важные!» Дебильно заржал Густав. «Старый ты мерин во фраке! Едешь или нет?» «Мы едем», — ответил я вместо задохнувшегося от гнева Ефимова. «Ну, вот и ладушки!» Распахивая дверцу, удовлетворенно заметил таксист. «Куда прикажете вас доставить?» «До речного порта и назад», — назвал я давно продуманный адрес. «Без проблем! Это будет стоить 150 рублей! Согласен!» «Как скажешь, начальник!» Опережая готового взорваться негодованием тестя, согласился я. «Только поедем через лес». «Поедем!» — ухмыльнулся Густав. «Но только сразу вас предупреждаю. Шутить со мной не рекомендуется. Себе дороже выйдет. Усек!» «О чем ты?» — поразился я его проницательности. «Какие шутки?» «Вот и я говорю!» Трогаясь с места, заметил он. «Какие тут пирожки с котятами!» Расположившись на заднем сиденье, тесть только обиженно сопел и похрюкивал, принципиально не вступая в наш разговор. Миновав последний дом, мы вырвались на узкую, ярко освещенную лесную дорогу, совершенно безлюдную в этот час. Справа и слева сплошной стеной на нас летели кроны сосен, а их стволы с шуршанием и короткими щелчками, словно семечки, отскакивали назад. Кажется, пора было начинать действовать. «Михаил Никифорович, где вы припрятали деньги, которые умыкнули из банка?» — неожиданно спросил я. «Но лучше бы я этого не делал, так как машина, круто вильнув, чуть было не врезалась в дерево». Невероятным усилием он все же вырулил на дорогу и, резко долбанув по тормозам, остановил автомобиль. «Ты че, Зема, совсем?» — в горячке заорал он. «Я-то нормальный, а вот ты, похоже, в штаны наложил. Колись, браток, чего уж тут?» Понимающе усмехнулся я и, похлопав его по щеке, добавил: «Да ты не бзди, расслабься, я в курсе. Юрка мне обо всем рассказал, когда еще только планировал налет. Не повезло, бедняге. Да очнись ты, все тип-топ. Сколько взяли и где бабки? Учти, что там и моя доля заложена». «Так вот вы кто!» Белея глазами, прошептал он. И вдруг заорал так, что ушам сделалось больно. «Убирайтесь вон! Ничего я не знаю!» «Ой, какой страшный!» Широко и вольготно рассмеялся я. «Мозги ты будешь канифолить соседскому петуху или прокурору!» Юрка мне еще месяц назад сказал, что к этому делу хочет подключить тебя, а ты, скотина неблагодарная. Мало того, что вы присвоили его долю, так ты еще и Юльку его трахаешь. Я тебя сейчас так трахну, что мама родная не узнает. Оправившись от шока, пообещал Густав и, перегнувшись через мои колени, распахнул дверцу. Убирайся вон, козел вонючий, и во второй раз лучше на глаза мне не попадайся. Ноги выдерну прямо из жопы. На, кому говорю, пошел. Куда ж я пойду? Резонно спросил я. Кругом ночи лес. А это меня не... Зло оборвал он и неожиданно вытолкнул меня ногами. Медлить было нельзя, потому как то же самое он вознамерился сотворить и с тестем. Нужно было приступать ко второй части запасного плана. Вытащив мощное граненое шило, я старательно проткнул передний скат. «Ты че там делаешь?» Пораженный моей наглостью, ошарашенно заорал таксист. «Колеса тебе прокалываю», — простодушно ответил я и пояснил. «Чтоб ты не мог от нас далеко уехать?» С ревом раненого медведя и матом похмельного прапорщика он вылетел из машины с единственной мыслью превратить меня в отбивную. Отбегая и уворачиваясь от ударов, я продержался не больше минуты, пока его нога не пришлась мне по уху. Падая, я твердо знал, что мои мозги, оставив дурную голову, сейчас находятся в свободном полете. «Руки на затылок, не двигаться! Стреляй без предупреждения!» Сквозь пелену забвения донесся до меня деловитый голос полковника. «Лечь на землю, мордой вниз!» Видимо, Густав благоразумно подчинился приказу, потому как удовлетворенный Ефимов саркастично заметил. «А так-то лучше, сынок! Костя, что с тобой?» «Все в порядке?» С трудом отклеиваясь от земли, заверил я. И, подойдя к распростертому телу Густава, добросовестно пнул его по почкам. «Лось рогатый! Чуть меня не убил!» «У него не удар, а выстрел крупнокалиберной пушки!» «Что, отец, здесь его мочить будем? Или оттащим поглубже в лес?» «За что?» Глухо в землю, с надрывом, спросил он. «Что я вам худого сделал?» «Во-первых, оскорбил достойного и почетного гражданина, моего отца. Во-вторых, чуть не вышиб мне мозги. А в-третьих, не хочешь делиться награбленным?» «Да не грабил я никого! Чего вы ко мне пристали?» «У тебя запаска-то есть?» Вдруг встревожился я. «В багажнике?» Оживился он. «Да вы не беспокойтесь, я сам ее поставлю!» «Не надо, мы это сделаем позже, после того, как тебя кончим. Выбирай, красавец, или ты отдаешь нам треть той суммы, что вы забрали из банка, или через 6 секунд мы отправляем тебя в заоблачное путешествие к твоим пращурам». «Да поймите же, русским языком вам говорю! Никого я никогда и не грабил!» «Может быть, ты еще заявишь, что я никогда не спал с Юркиной женой, Юлькой?» «С Юлькой спал, и даже сплю, тот брать не стану, но Юрка сам виноват, издевался над ней, как хотел, и физически, и морально, а какой бабе это понравится?» «А ты, значит, великий дамский утешитель, тужур-тужур, а век плезир? Где деньги, сука, говори, или я вышибу тебе мозги?» «Опять все сначала! Клянусь, мама, я не знаю ни о каких деньгах. Я врать не стану. 2 месяца тому назад, когда я еще не трогал Юльку, и мы с Кондратовым были в приятельских отношениях, он предложил мне бомбануть банк, но я сразу и наотрез отказался. Зачем мне это, когда я каждый день имею не меньше 200? Он тогда на меня наорал и выгнал из дома, а ночью ко мне в квартиру пришла избитая Юлька и попросила защиты. Вот тогда-то я ее и трахнул, а на утро подловил Кондратова и предупредил, что если хоть один волос упадет с ее головы, то он может считать себя покойником. Ультиматум подействовал, и больше он не касался ее пальцем. Так что обратились вы не по адресу. В ту ночь, когда был ограблен банк, я не работал, был у приятеля в гостях, там и заночевал. Хотите, у него спросите? Ладно, Густав, можешь считать, что мы тебе почти поверили. Поднимайся. Милостиво разрешил я. Только без резких движений, а то отец у меня нервный, пальнет. А потом доказываешь, что не верблюд. «Зря вы мне колесо прокололи!» С сожалением, осматривая просевшую резину, заметил он. «Как теперь работать? Запаска у меня на ладан дышит!» «Поговори еще!» Строго прикрикнул я. «Ты лучше вот что скажи. Кого, по твоему разумению, Кондратов мог взять себе в помощники?» «Это вы не по адресу!» возясь с колесом, потихоньку наглел Густав. «Я на банк не подписывался, но и козлить вы меня не заставите!» «А мы тебя и не заставляем, просто я переброшу на тебя стрелку, вроде как подставлю. Шепну одному товарищу, что бабки у тебя только и всего, а что будет с тобой потом, ты, наверное, и сам догадываешься. Всего хорошего, езжай, Михаил Никифорович, а мы пешочком доберемся, тут недалеко. 4 астры на могилку за мной». «Что вы от меня хотите?» Потоптавшись на месте, вернулся он к разговору. «Достали вы меня! Не знаю я никого!» «Прощай, Мишутка Густав!» «Вы, твари! У меня на руках мать больная!» Садясь в машину, заскулил он. «А у меня отец!» В тон ему заявил я. «Вместе с ним воевал Илья Мамедов!» Обреченно назвал он имя и, взревев двигателем, круто рванул с места. «Нервный парень!» Пряча пушку, осуждающе заметил полковник. «Как ты думаешь, он дал нам верную наколку? Или подставил заведомо непричастного?» «Поживем, увидим», — нейтрально ответил я. «Одно ясно, он знал, что говорил. Завтра же, прямо с утра, уточните адрес этого Мамедова». Илья Мамедов проживал в однокомнатной квартире вместе с сестрой Тамарой. Она-то и открыла мне дверь, потому как брата дома не оказалось. На мой вопрос, а где же он, Тамара только беспомощно развела руками. «А кто его знает, он мне не докладывает. Считает, что не моего ума дело. Как ушел вчера перед обедом, так его до сих пор и нет». «И часто он не ночует дома?» «Конечно. Он точно кот блудливый, вечно по ночам шастает. А что ему, ни семьи, ни забот, гуляет себе». «Когда мне лучше прийти, чтобы я мог его застать?» «Без понятия. Может быть, ему что-то передать?» «Не нужно, просто скажите, что приходил его командир, и он все поймет. Я у вас проездом всего на несколько дней, вот решил заглянуть, посмотреть, как он тут живет, все ли у него ладно». «Живет, не грустит». Уже по-другому, с открытым уважением, глядя на меня, доверительно сообщила Тамара. «Веселится, с пьянки на гулянку, а с гулянки на пьянку, девочки, травка, так и живет в свое удовольствие». «Он где-нибудь работает?» «Какой там работает? Отвык он от этого занятия. Развлекается Илюша». «А где же он это деньги берет?» «Этот вопрос тоже не входит в область моей компетенции. Но деньги у него всегда в наличии имеются. И даже изредка он выделяет на хозяйство. А мне иногда становится страшно. Чувствую, добром это не кончится. Может, вы, как бывший его командир, на него повлияете? Он много о вас рассказывал. И всегда с уважением. Вас ведь Кэп-Степ зовут». Пробурчав что-то невразумительное, я поспешил распрощаться, заверив, что в самое ближайшее время навещу их вновь.